В тот момент, когда мы подошли к черному мешку, мы ни разу не открывали их. Ор не сразу нажал на кнопки. Он не знал, выдержат ли линзы внешнего обзора удар о световой барьер. Но, вероятно, по его расчетам, линзы все же должны были уцелеть. Он нажал на все кнопки. Люки, прикрывавшие линзы, медленно поплыли. Сверкнули абсолютно целые линзы. И мы увидели черный свет. Да, он был действительно черный. Не фиолетовый, не багровый или темно-синий, а именно черный, совершенно черный свет. Вы, те, кто не видел этого, не сможете поверить, что свет может быть черным. Ведь белый свет слагается из нескольких цветов: красного, оранжевого, желтого, ну и так далее. Заметьте, слагается. И только в том случае, если носители этого света, фотоны, движутся с постоянной присущей им скоростью. А если фотоны превысят эту скорость, если они вдруг вступят в новое состояние, они должны изменить. И они изменили свой цвет. Он стал черным. И в этом черном свете все чаще виделись далекие или близкие планеты. Они, как и в обычном свете, были разноцветны. Багровые, голубые, фиолетовые и еще каких-то совершенно непонятных, великолепных цветов. И все они казались прекрасными и страшными. Так они были величественны и необычайны. Наш мозг уже привык к состоянию раздвоенности. Тело освоилось со странным ощущением весомой невесомости. Все становилось на свои места. Мы были живы, мы мчались сквозь черный свет, прорезали глубины черного мешка. И это было прекрасно. Сколько времени прошло, как мы увидели черный свет, я не знаю. Ор спросил: «Ты заметил, малыш, как путается время?» «Да». «Что ты думаешь об этом?» «Докладывай». «Раз мы движемся быстрее скорости света, в силу вступают законы, отличающиеся чем-то от общей теории относительности. Время по этим законам течет совсем не так, как при обычном движении». «Правильно. Но ты знаешь, как оно течет?» «Нет». «И предположений по этому поводу нет?» «Нет». Командир вздохнул и признался: «Самое неприятное, что у меня тоже нет никаких предположений. Мне известно, это проверено на практике, что, приближаясь к световой скорости, время на корабле течет по обычным законам, но на той планете, которую мы оставили, оно как бы ускоряется в два, а то и в несколько раз. Это значит, что мы, пролетав год и постарев на год, на своей планете встретимся с людьми, которые в это время постарели на 2 года, на 3 и так далее. Чем ближе скорость корабля к световым скоростям, тем больше разрыв во времени с оставленной планетой». «А как пойдет время, когда мы двинемся со сверхсветовыми скоростями?» «Не знаю. Каждый день нашего полета должен стоить, может быть, несколько десятков лет жизни на обыкновенной планете». «А может быть, наоборот? Может быть, время пошло вспять? Может быть, его нужно теперь отсчитывать в обратном направлении?» «Этого не может быть!» — запротестовал я. «Это уже даже не фантастика, это просто какая-то нелепость. А разность времени? Возможно? Сурово спросил Оор. А путешествие на сверхсветовой скорости? Возможно? А черный свет? Возможен? Нет, малыш, вопрос этот не праздный, и уж, конечно, это не нелепость. В том состоянии, в которое мы попали, возможно всякое. Мы просто еще ничего не знаем. И нужно думать прежде всего о тех, кто остался на наших планетах и живет сейчас по старому, доброму времени, не ощущая никаких временных парадоксов. Я молчал, не понимая, куда он клонит. Пойми, малыш, если временной парадокс в сверхсветовой скорости положителен, то есть если он обгоняет время планет, мы рискуем, что наши сигналы попадут к ним только через сотни лет. Но если он отрицателен, тогда они просто не сумеют его принять. И еще, а по каким законам, по какому времени развиваются явления в этом самом черном мешке? И, наконец, самое главное, с какой скоростью мы летим? Может случиться так, что мы вырвемся из черного мешка и не будем знать, что это нам удалось, и будем идти со сверхсветовой скоростью. Все, что он говорил, было действительно важно, но я ничего не мог придумать. Я все-таки многого не понимал. И командир оценил мое состояние. Он усмехнулся. «Ладно, малыш». Не ломай голову. Во всяком случае, мы летим не вспять, иначе наверняка встретили бы на своем пути уже не черный, а какой-нибудь другой свет. А раз так, то нам нужно просто поручить роботам посчитать, сколько мы пролетели от границ черного мешка, а потом уже дать им задание на подсчет горючего. Сможем ли мы выбраться из этого невеселого местечка? Мне кажется, что нам потребуется около 2 месяцев. Потом мы начнем тормозить и вновь пробивать световой барьер, но уже в обратном направлении. А это время мы затратим с тобой на подсчет временного парадокса. Попробуем математически решить проблему времени, пока летим в черном мешке. Работали мы с командиром до изнеможения. Спали по 3-4 часа в сутки. И считали. Вычислительные машины гудели, не переставая. Миллиарды уравнений, миллионы программ. И все напрасно. Закона поведения времени в сверхсветовых скоростях мы не открыли. Это предстоит, очевидно, сделать тем, кто меня слышит сейчас. В сущности, пока еще никто не знает, что такое время, не знает его закономерностей, его поведения, его влияния на Вселенную. Ор считал и думал. Я помогал и одновременно учился. Наших товарищей, застывших в камерах абсолютной защиты, мы не трогали. Им нужно было экономить время жизни. Кто знает,